А я не знаю, как это любят. Леденцы любите всякие сладости? Это еще понятно, — ответила Топси. Но ведь отца с матерью ты любишь? Не было их у меня. Я об этом вам говорила, мисс Ева. Да, правда, — грустно сказала Ева. Но, может быть, у тебя были друзья, сестры? Никого у меня нет. Нет и не было. Ах, Топси, если бы ты захотела исправиться, если бы ты только постаралась! Ничем не стараться. Все равно я негритянка, — сказала Топси. Вот если бы с меня содрали кожу добела, тогда еще можно было бы попробовать. Но это ничего не значит, что ты черная, Топси. Мисс Офелия полюбила бы тебя, если бы ты слушалась ее. Топси рассмеялась резким, коротким смешком, что обычно служило у нее выражением недоверия. — Ты мне не веришь? — спросила Ева. — Нет. Она меня терпеть не может, потому что я негритянка. Ей лучше до жабы дотронуться. Негров никто не любит. — Ну и пусть. Мне все равно, — отрезала Топси и принялась насвистывать. — Топси, бедная, да я тебя люблю! — от всего сердца сказала Ева и положила свою тонкую прозрачную руку ей на плечо. — Я люблю тебя, потому что ты одна, без отца, без матери, без друзей, потому что ты несчастная. Мне так хочется, чтобы ты стала хорошей. Я очень больна, Топси, и мне недолго осталось жить. Как бы я хотела, чтобы ты исправилась? Сделай это, хотя бы ради меня, ведь мы с тобой скоро расстанемся. Из крупных глаз чернушки так и хлынули слезы. Крупные капли градом падали на ласковую белую ручку. Да, в эту минуту луч истинной веры, луч любви проник во тьму ее языческой души. Она уткнулась головой в колени и заплакала навзрыд, а девочка, которая склонилась над ней, была словно светлый ангел, спасающий грешника. «Бедная Топси», — говорила Ева, — «разве ты не знаешь, что Христос любит нас всех одинаково, любит нас обеих, и я тоже тебя люблю, но Его любовь сильнее, потому что Он лучше. Он поможет тебе исправиться. Ты попадешь на небо и станешь ангелом. Ведь то, что у тебя кожа черная, это ничего не значит. Только подумай, Топси, ты будешь как те светлые души, о которых поет дядя Том». «Мисс Ева», — проговорила Чернушка, — «я исправлюсь, обещаю вам, честное слово». Сен-Клер опустил портьеру. «Как она напоминает мне мою мать», — сказал он мисс Офелии. «Она была права. Если мы хотим, чтобы слепцы прозрели, надо поступать так, как поступал Христос, призвать их к себе и возложить руки им на голову». «Не могу побороть в себе предубеждение против негров», — со вздохом проговорила мисс Офелия. «Что правда, то правда. Я брезгала этой девочкой, но мне и в голову не приходило, что она об этом догадывается». «Ребенка не проведешь», — сказал Сен-Клер. «Он всегда чувствует, как к нему относятся. Если вы питаете отвращение к детям, их благодарности не завоюешь никакими заботами, никакими милостями. Странно, но это так». «Я ничего не могу с собой поделать», — повторила мисс Офелия. «Негры мне вообще неприятны, а эта девочка в особенности. Отвращение побороть трудно. А вот у Евы его нет». Это все ее доброта. Она сама подобна Христу. Как бы я хотела быть такой, как наша Ева. У нее многому можно научиться. Старшие не в первый раз получают уроки от маленьких детей, — сказал Сен-Клер. Глава 26. Смерть. Не скорбите о тех, кто сходит в могилу на заре юных лет. Спальня Евы, как и все остальные комнаты в доме, выходила на широкую веранду. С одной стороны к ней примыкали покои родителей, с другой — комната мисс Офелии. Сен-Клер обставил спальню дочери по своему вкусу, но так, чтобы ничто в ней не шло вразрез с характером и обликом ее обитательницы. На окнах висели розовые кисейные занавески. Пол был услан циновкой, заказанной в Париже по собственному рисунку Сен-Клера. В середине пышные розы, по краям кайма из бутонов и листьев. Кровать,